знакомство с христианством Запада. Будь то сербы или русские, члены кружка до некоторых пор вращались только в православной среде. Но в марте 1923 года на Синьяк пришла телеграмма от незнакомого американца Ральфа Холлингера, просившего разрешения прийти на заседание кружка в качестве представителя Христианского союза молодых людей. Дело в том, что христианская молодежная организация была основана в 1866 году Джорджем Уильямсом. В годы Первой мировой войны она помогала беженцам и военнопленным, после революции осевшим в Европе русским эмигрантам. Так вот, все были в недоумении. В западных христианах члены кружка видели еретиков, а христианская молодежная организация казалась им масонской, враждебной церкви организацией. И как быть? Они решили все-таки пригласить Холлингера, считая, что лучше встретиться лицом к лицу с неприятелем, чем уклониться от боя. Холлингер, однако, произвел на большинство из них приятное впечатление. Он хорошо знал русский и обладал опытом религиозной работы с молодежью. Некоторые все же вышли из кружка, уверенные, что американец собирается разложить их союз изнутри. Вскоре пришло письмо от Никитина, представителя Христианской студенческой федерации. Он предлагал послать членов кружка на несколько международных студенческих конференций. Снова появились сомнения, следует ли принимать деньги от неизвестных организаций. Однако желание познакомиться с другими конфессиями, узнать, как они молятся, как работают с молодежью, в конце концов победило, и был найден компромисс. В Будапешт они пошлют Зиньковского, Безобразова и Соню Зернову, как бы на разведку, чтобы к осени 1923 года окончательно решить, стоит ли сотрудничать с инославными. С приезда Холлингера началось знакомство ковчегцев с экуменическим движением, по отношению к которому вся православная среда в изгнании раскололась на сторонников и противников диалога. Из Венгрии делегаты вернулись в полном восторге. Все участники конференции, кроме русских и нескольких румын, были протестантами, ничего не знавшими о православии. Гости из Белграда оказались в центре всеобщего внимания, и всем хотелось узнать о гонениях на церковь в России, о том, чем восточное христианство отличается от западного. Начиная с белградской встречи, члены кружка с одной стороны почувствовали себя миссионерами православия, а с другой, во время поездок по Европе, им открылись глаза на западную духовность. И вот Николай Зернов и Николай Клепинин едут в Англию на летний съезд студенческого христианского движения Великобритании и Ирландии, который проходит в Суонике, на севере страны. Людям без подданства им стоит многих трудов получить сербскую дозволу, разрешающую выехать и вернуться в Югославию. Только увидев на ней двухнедельную британскую визу, они поверили, что увидят Запад. У них много предубеждений относительно упадочного Запада, особенно против Англии, предавшей Белую армию во время Гражданской войны. С другой стороны, им не терпится увидеть памятники искусства, о которых они столько читали, и главное – встретиться с западными христианами, особенно с теми, кто заинтересовался православием и согласился им помочь. Их поездка в Англию была отчасти проверкой искренности западных христиан. Оба Николая пересекают на поезде Австрию, Германию и Францию. В Вене они идут в собор святого Стефана. Зернов восторгается готикой. Николай Клепинин с ней уже знаком. «Ваша мать возила вас на Запад». В австрийской столице они покупают себе костюмы, хочется быть одетыми по-европейски. Оба дивятся богатству местных жителей, прочности дорог, от этого они успели отвыкнуть за годы скитаний. Мюнхен им осмотреть не удалось, там царила тревожная атмосфера. Франция только что оккупировала Рур, и баварцы устроили демонстрацию с антифранцузскими лозунгами. В Париже у них возникает впечатление, что они не столько его открывают, сколько узнают. Их очаровывает красота, гармония, единство образа всего города. Русские друзья предоставляют им ночлег и приглашают на спектакль варьете на Монмартре. Зернов смущен. Он покидает зрелище и идет в церковь Сан-Крекер, где видит коленопреклоненно молящихся французов. Их благочестие его поражает. Он сам признавался, что раньше смотрел на Запад как на обреченный мир, отравленный безверием, эгоизмом и жаждой наживы. Позднее он узнал, что Париж является средоточием христианского мистицизма и молитвенного делания. Совершив марафон по Лувру, путешественники покидают Париж и отправляются поездом в Кале, где их ждет пароход до Дувра. Тут их ждет новое испытание. Английские пограничники подозрительно рассматривают беженские удостоверения. Начинаются пристрастные расспросы. Зачем приехали? Как долго намерены оставаться? И так далее. Хорошо еще, что Николай Клепинин знает язык, но они чувствуют себя так, словно их подозревают в несовершенном преступлении. Наконец допрос заканчивается, их пропускают, и они мчатся к поезду на Лондон. Их поражает чинность пассажиров третьего класса. Никто не обращает на соседа внимания, не расспрашивает, куда кто едет. Бегло осмотрев Лондон, они добираются до Суоника, где проходил съезд. Он длился с 20 по 30 июня 1923 года. Главная цель подобных встреч состояла в том, чтобы помочь студентам углубить христианское мировоззрение и пробудить у них интерес к миссионерской работе. В них участвовали англикане и члены других протестантских церквей. Зернов очень красочно и остроумно описывает участников съезда. Его поражает их молодость и непосредственность, почти детскость их поведения, а также неожиданно свободная, даже запанибратская манера общения с пасторами и епископами. Участники съезда – его ровесники, но он прошел через горнило революции и чувствует себя более зрелым, чем эти юноши в шортах. Он с недоумением наблюдает, как епископ Глостерский Хедлам, пожилой ученый человек, в ответ на шумные студенческие просьбы «спич, спич», взбирается на скамейку и начинает говорить под бурные взрывы смеха. Не меньше удивило и то, что, обсуждая доклады, англичане всегда соблюдают правила хорошего тона и не перебивают друг друга. Это было совсем не похоже на русские споры и ссоры. Правда, Зернову мешает плохое знание английского, и в первые дни он опасался, что содержание докладов и молитв может оказаться еретическим. Как-то вечером он советуется с Николаем Клепининым, который, как ему кажется, лучше понимает, что происходит на съезде, и знает протестантов. Действительно, в Одессе семья Клепининых снимала дачу в немецкой слободе и охотно общалась со своими лютеранскими соседями. Поначалу Зернов предлагает своему товарищу присоединиться к общей молитве только когда читают «Отче наш». Но постепенно, во многом благодаря участию в совместной молитве, он проникается атмосферой съезда, и его опасения развеиваются. Искренность новых английских друзей и их глубокая вера во Христа теперь ни у кого сомнений не вызывала. Съезд поставил белградцев лицом к лицу перед трудным вопросом христианского разделения. Однако они почувствовали, что православные смогут найти преданных друзей среди западных христиан.